Глава 9. Элида Лошен знала. За нею охотятся. 3 дня подряд она пыталась запутать следы, бредя по бесконечному задубелому лесу. Кончилось тем, что сама запуталась. В лесу это называлось «заблудилась». За 3 дня она почти не сомкнула глаз. Едва останавливалась, чтобы подхватить ягоды и напиться из ручья по пути. Вначале она сверкнула на юг, надеясь, что этот маневр запутает того или тех, кто ее преследовал. Почти целый день Элида шла в южном направлении. Потом поворот на запад, в сторону гор. И опять на юг. Или на восток. Она уже сама толком не знала. Элида чувствовала себя беглянкой. Задубелый лес был настолько густым, что она почти не видела солнца. И звезд тоже. Элида не решалась задержаться на одном месте подольше и поискать удобное дерево, на которое можно влезть даже с ее вечной ногой, и поискать на небе повелителя севера. Это созвездие было маяком, указывающим ей путь домой. К полудню 3-го дня она едва не плакала от усталости, злости и страха, пробиравшего до костей. Если кто-то или что-то затеяло охоту на нее, торопиться им некуда. Ни в минувшие дни, ни сейчас. Убить они ее всегда успеют. Зажав в дрожащей руке нож, Элида остановилась на поляне, где протекал быстрый ручеек. У нее болели ноги, особенно покалеченные, ни на что не годные. Элида была готова продать темному богу душу за несколько часов в покое и безопасности. Бросив нож в траву, она рухнула на колени у ручья и принялась пить. Она и сейчас торопилась, жадно глотая воду, вдогонка к съеденным ягодам и кореньям. Потом она наполнила фляжку, безуспешно пыталась унять дрожь в руках. Металлический колпачок фляжки выскользнул из дрожащих пальцев и упал в ручей. Элида выругалась сквозь зубы. Засунув руки по локоть в холодную воду, она старалась нашарить колпачок, отпихивая камешки и скользкие стебли речной травы. А она надеялась немного передохнуть. Наконец ее пальцы наткнулись на колпачок. И в этот момент окрестный лес впервые содрогнулся от воя. Элида замерла. Лес вокруг нее тоже. Ей доводилось слышать вой собак. За время долгой тряской дороги из Пиранта в Марат она не раз слышала леденящий душу вой волчьих стай. Но этот был совсем другим. Он напоминал... Похоже, вой будил ее по ночам в Марате, а потом еще долго отдавался в ушах. Многоголосый вой, о котором не смели даже шептаться. И сейчас, среди леса, она вдруг услышала точно такой же звук, который не спутаешь ни с чем. «Мы сотворим чудеса, и от них задрожит весь мир!» «Боги милосердные!» Элида ощупью завинтила фляжку. Она не знала, кто или что издавало эти звуки, но они быстро приближались. Надо залезть на дерево и как можно выше. Спрятаться среди ветвей и листьев. Может, это ее спасет. Элида повернулась, чтобы убрать фляжку в мешок. На другом берегу ручья, опустившись на корточки, сидел воин. У него на колене покачивался длинный страшный кинжал. Черные глаза незнакомца пожирали Элиду. У него были такие же черные волосы до плеч. Лицо казалось высеченным из гранита. «Вот что, девка, если не хочешь, чтобы тебя слопали, идем-ка лучше со мной». Совсем нечеловеческим, каменным голосом произнес воин. Тихий голосок шепнул ей, что она наконец-то встретилась со своим неутомимым преследователем. Но теперь они сами стали чьей-то дичью. Ларкан Сальватир вслушивался в нарастающий вой, что сотрясал древний лес. Похоже, этот день для них может стать последним. Для девчонки наверняка. Либо ее растерзают преследователи, либо Ларкан сам ее убьет. Он пока не решил, какой исход ему предпочтительнее. От нее пахло вполне по-человечески. Корицей, бузиной. Но к ним примешивался другой запах. Запах тьмы, почти неуловимый. Словно крылышки колибри. Если бы не страх, которым так и разило от этой девчонки, Ларкан решил бы, что чудищ призвала она. Но он следил за ней почти 3 дня. Хромонушка плутала по лесу, явно сбившись с пути. Вряд ли она находилась под властью волкских демонов. Ларкан встал. Темные глаза девчонки распахнулись от удивления. Наверное, он показался ей великаном. Сама она по-прежнему стояла на коленях у ручья. Грязная рука потянулась за кинжалом, столь глупо выброшенным ею в траву. Однако девчонке хватило мозгов не замахнуться на него. «Ты кто?» – спросила она. Голос у нее был низкий и хриплый, совсем не тот звонкий и приятный голосок, какой ожидаешь услышать от обладательницы хрупкой, но достаточно ладной фигурки. Удивительно, что ее голос звучал спокойно и холодно, будто она совсем не испугалась. «Если торопишься помереть, продолжай сыпать вопросами», — сказал Ларкан, поворачиваясь к северу. Вой раздался снова, из другого места. 2 стаи обходили их с разных сторон. Рядом зашелестела трава. Ларкан снова повернулся к девчонке. Она уже стояла на ногах, сжимая кинжал. Лицо заметно побледнело. Поди догадалась, что их загоняют в угол. «Уходим отсюда», — бросил ей Ларкан. «Какое направление выбираешь?» За 5 веков он держал в руках меч, убивая направо и налево, куда его посылали. Он ни разу не слышал воя, подобного этому. Ларкан ощупью снял с пояса боевой топор. «На восток», — выдохнула девчонка, оглядываясь по сторонам. «Мне говорили держаться подальше от гор». Там летают драконы. Это такие большие крылатые звери. Без тебя знаю, как выглядит дракон. Ее глаза вспыхнули. Чувствовалось, девчонке не понравился его тон. Но страх мигом погасил раздражение. Она повернулась к востоку. Вой прозвучал в 3-й раз. Пронзительный. Совсем не волчий. Даже не вой, а скорее верещание, какое производят летучие мыши. Только ниже тоном и... голоднее. «Беги», — приказал девчонке Ларкан. И она побежала. Надо дать ей должное, словно забыв про покалеченную ногу и утомление последних дней. Она как оленуха понеслась между деревьями. Наверное, страх имел свойство временно приглушать боль. Ларкан быстро перескочил через ручей и легко догнал девчонку. Его всегда раздражала человеческая медлительность. Чувствовалось. Девчонка растратила последние силы. Она уже не бежала, а ковыляла вверх по склону, шумно дыша ртом. Неплохой подарок их преследователям. Те двигались с юга. Судя по звукам, 2 или 3. Тяжелый топот и хруст подсказывали, что это довольно крупные твари. Девчонка достигла вершины холма и остановилась, успокаивая дыхание. Ларкан вновь присмотрелся к ее увечной ноге. Если она сейчас погибнет, получается, он напрасно так долго ее выслеживал. Он ощупал ключ Верда в потайном кармане. Магия Ларкана не знала себе равных среди полуфейцев всех континентов и королевств. Но если он сейчас применит силу ключа, на его голову могут обрушиться непредсказуемые бедствия. И потому Ларкан не стал искушать судьбу. Силой своей магии он воздвиг невидимую преграду. Порожденный им ветер протянул черные щупальца. Девчонка замерла, повернувшись в его сторону. Видно, почуяла волну магии. Совсем бледная, едва не падая, она понеслась вниз по противоположному склону. Преграда Ларкана дрогнула, приняв на себя удар 4 мощных тел. Его нос уловил запах ее крови. Должно быть, поранилась о камень. Или за корень задела. Ждать от нее проворства – дохлое дело. Ларкан хотел было ей крикнуть, чтоб шевелилась, как вдруг его невидимая стена хрустнула. Нет, не хрустнула. Треснула, словно эти твари ее пробили. Ларкан отказывался в это верить. Сквозь его магические преграды не мог проникнуть никто, даже Рован из клана Боярышника. Черт бы побрал этого Рована. Но Ларкан не мог отрицать очевидное. Твари взломали его магическую преграду. Девчонка добралась до овражка у подножия холма. Она всхлипывала. «Заплачешь тут». Ее темная коса хлестала по худенькой спине. Ларкан бросился ее догонять, вертя головой по сторонам. а за его спиной снова хрустели листья и трещали ветки. Твари куда-то гнали его и девчонку. Но куда? И если им удалось прорвать его магический заслон? Давно, очень давно ему не встречались враги, чьи повадки требовали изучения. «Шевели ногами!» — крикнул он девчонке. Та даже не обернулась. Ларкан резко остановился между двумя высоченными дубами. Он несколько дней накапливал магическую силу, намереваясь выплеснуть на эту странную девчонку, когда ему наскучит тащиться за нею. Теперь сила давила на него изнутри, требуя выхода. Ларкан взмахнул боевым топором. Лезвие запело, и густой лес поглотил песню металла. Холодный ветер ударил ему в другую руку, где между пальцами уже клубился черный туман. Магия Ларкана была не такой, как у Рована Боярышника. Его магия не имела ничего общего со светом, пламени суки королевы и неуправляемой магической стихией нового Адерландского короля. Магия Ларкана была магией воли, смерти и разрушения. Она не имела названия. Даже его королева не знала, откуда этот дар у Ларкана. Маева считала его магию даром темного бога Хелоса. Темный дар для ее темного воина. Найдя такое объяснение, она не утруждала себя дальнейшими раздумьями. На губах Ларкана заиграла дикая улыбка. Черный гул наполнил его жилы. Он выпустил свою магию. Когда-то она помогала ему разрушать города. Вряд ли одолеть этих тварей будет сложнее, чем снести крепостные стены. Почуяв замершего хищника, преследователи замедлили движение. Они оценивали Ларкана. Впервые за свою долгую, нечестивую жизнь у него не нашлось слов для описания увиденного. Надо было убить девчонку. Смерть от его руки была бы милосердием по сравнению с тем, что сейчас рычала, припадая на задние лапы с толстыми острыми когтями. Это тебе не гончие, Верда. Его и девчонку преследовали твари гораздо опаснее. Пятнистая, темно-синяя кожа казалась почти черной. Передние конечности, длинные, не слишком мускулистые, предназначались, чтобы рвать в клочья плоть врагов. Каждый из пяти пальцев оканчивался длинным острым когтем. Сейчас пальцы были скрючены. Твари готовились к нападению. Ларкана поразили не сколько их тела, сколько манера останавливаться. Носы у них были, как у летучих мышей. Улыбка открывала двойной ряд тонких острых зубов. Остановившись, чудовища вставали на задние лапы. Они вытягивались во весь рост, как встает ползущий человек. В таком виде они были ниже Ларкана примерно на локоть. И тем не менее в их облике он почувствовал что-то очень знакомое. Ощущение усилилось, когда один из преследователей открыл свою отвратительную пасть и сказал: «А вот мясо твоей породы мы еще не пробовали». «Я тоже не лакомился вашим», — скидывая топор, ответил Ларкан. Тварей, способных разговаривать на языках смертных и фейцев, было совсем немного. В основном умение говорить они приобретали через магию разного свойства — благословенную и губительную. Но у этих четырех, предвкушавших кровавую расправу, были темные, вполне человеческие глаза. Рован предупреждал о страшных делах, творящихся в Марате. Гончие Верда были первыми из чудовищ, которых там сотворили и выпустили в мир. Ларкан и не подозревал, что эти твари, чей рост достигал почти 8 локтей, были наделены человеческими и любыми другими свойствами, которые вложил в них Эраван. Тот, кто был ближе всех к Ларкану, сделал шаг. Но зашипел, наткнувшись на невидимую преграду. Магия Ларкана дрогнула. Пожалуй, ее даже залихорадило, когда когтистая лапа чудовища, на когтях поблескивали капли яда, снова ударила по невидимому щиту. 4 против 1. Обычно он воспринимал такой расклад как развлечение. Обычно. Но у него был ключ Верды, за которым охотится Эраван, а также золотое кольцо, украденное у Маевы. Потом это кольцо побывало у Аэлины Галатинии. Но Ларкан вернул его себе. Кольцо отрило. И если эти чудовища схватят его и доставят к своему хозяину, тогда все эти 3 ключа окажутся у Эравана. Король-демон сумеет открыть дверь между мирами, и в этот мир хлынут орды, зажравшихся валкских демонов. Что касается золотого кольца Атрила, Ларкан не сомневался. Эрван поспешит уничтожить кольцо, изготовленное самой Мелой. Лишь оно одно на всей Эрилее давало защиту от камня Верда и от валкских демонов. Ларкан действовал без промедления. Твари не успели и глаза моргнуть, как он швырнул топор в того, кто находился дальше всех. Чудовище даже этого не заметило, поскольку смотрело, как сородич рвет магическую защиту Ларкана. Топор вонзился чудовищу в шею и застрял там. Трое остальных сразу повернулись к нему. Ларкан понял, эти твари смертельно опасны, но совершенно не умеют сражаться. Топор отвлек их внимание. Этого хватило, чтобы метнуть в твари два ножа. Оба лезвия вошли в морщинистые лбы по самую рукоятку. Головы твари запрокинулись, а сами они шумно упали на колени. Говоривший с Ларканом издал душераздирающий вопль. У Ларкана зазвенело в ушах. Потом тварь снова попыталась прорвать магический щит. И опять неудача. Довольный своей магией, Ларкан усмехнулся. Он выхватил меч и кинжал. Случившееся дальше повергло Ларкана в изумление. Чудовище кинулось на щит, вцепившись обеими когтистыми руками. Ларкан заметил, что у него довольно они сильно изуродованы. И случилось то, что никак не могло случиться. Магический щит просто растаял от прикосновения чудовища. Тварь прошла сквозь щит, словно тот был обыкновенной дверью. «А теперь мы поиграем!» Ларкан принял оборонительную стойку. Интересно, далеко ли сумела убежать девчонка? Шагов ее он больше не слышал. Она даже не представляла, кто за ними гонится. Сородичи твари бились в судорогах. И вновь сюрприз. Они восстановились после атаки Ларкана. Их когтистые пальцы обвили рукоятки ножей и вытащили из лбов. Их кости были крепче металла. Только тот, в кого Ларкан бросил топор, лежал на земле. Голова чудовища держалась на нескольких жилках. Похоже, Ларкан его обезглавил. Если и здесь не случится какой-нибудь странности. Расплавивший магический щит довольно ухмылялся. «Вы кто такие?» – угрюмо спросил Ларкан. Раны на лбах почти затянулись. Оба чудовища угрожающе пялились на Ларкана. «Мы – охотники его темного величества!» Отвесив шутовской поклон, представился их главарь. «Звать нас Илки. Мы посланы за добычей!» Уж не ведьмы ли направили Илков по его следу? Трусихи! Не решили сами впуститься в погоню! Главарь Илков шагнул к Ларкану. Задние лапы у него были выгнуты назад. «Мы намеревались подарить тебе быструю смерть!» Ноздри на морде главаря раздулись, принюхиваясь к следу. «Но поскольку ты встал между нами и нашей добычей, мы насладимся твоей долгой, мучительной смертью!» «Значит, их цель не он. Илки и ведьмы, все эти дни летавшие над лесом на драконах, искали не его». Те и другие понятия не имели, кто он и что с собой несет. «Что вам понадобилось от этой девчонки?» – спросил Ларкан, следя за приближением трех илков. «Тебя это не касается». «Если за поимку положена награда, я вам помогу». В темных пустых глазах илков что-то мелькнуло. «Разве ты не защищаешь эту девчонку?» «Я даже имени ее не знаю». Илки переглянулись, не зная, верить ли его словам. «Она очень нужна нашему королю», — сообщил главарь. «Поймаешь ее, и король дарует тебе силу, какая тебе и не снилась. А сейчас, судя по твоим хлипким щитам, у тебя ее не слишком-то много». Ларкан почти не сомневался. Эти четверо когда-то были людьми. Потом их купили, посолив магию, которой в этом мире ничто и никто не может противостоять. А может, их не покупали вовсе? Похитили души и все. «Что важного ваш король нашел в этой заурядной девчонке?» Илки подошли к нему достаточно близко. Наверное, и они тянули время, чтобы пополнить запасы своей странной магической силы. Иначе вместо разговора с Ларканом они бы попросту его расплавили. «Она – воровка и убийца», – сказал главарь Илков. «Она должна предстать перед нашим королем для суда». Ларкан мог поклясться, что в этот момент невидимая рука коснулась его плеча. Знакомое прикосновение, которому он доверял всю жизнь. Невидимая рука не раз уберегала его от гибели. Прикосновение к спине означало другое – возможность беспрепятственно бросаться на врагов, убивать и сеять смерть. Но его тронули за плечо. Это был призыв спасаться бегством. Сражение с Илками предвещало гибель. Убежав, он спасет свою жизнь. Возможно, не только свою. Главарь Илков снова улыбнулся. В лесном сумраке сверкнули его зубы. Словно в ответ на мысли Ларкана, сзади раздался крик.